Геннадий я, — сказал Геннадий. Это уже много. Не все, но много. Платон и Геннадий. Сошлись два имечка философских. А то Рэм. Что такое Рэм? О, ты волчицею вскормленный. Геннадий. Это, кажется, не шибко счастливый, но порядочность гарантирована. Вы кто у нас? У Рема Степановича обыкновенных людей не бывает. Какой-нибудь чудодей-гонщик, пожиратель рекордов, угадал? Угадал, угадал в точку, сказал Рем Степанович. Геннадий, пошли пошепчемся. В гостиной, когда затворил, сведя створки, дверь, Рем Степанович отпустил себя в тревогу. Ему сейчас легче было жить в тревоге, чем прикидываться веселым. Нашел Белкина, говорил с ним. Да. Обещал разузнать. Меня подрядил помощь по вашему методу. То есть, ну, вызывать там кого-нибудь, идти вперед. Ведь меня не знают. Что же, ну что ж. Уговорились завтра встретиться. Завтра. Что же, ну что ж, завтра, это ведь воскресенье, а понедельник лишь послезавтра, не скоро. Послезавтра. Рем Степанович рывком развел створки двери. Итак, друзья, Платон Платоныч закатывает нам обед. Они вернулись в кухню. Я один. Я... Вот он, поварского дела, толковывал там Платон Платоныч. Аня, тесняя ее, размахивая руками. Я шаман, если хотите. И не только в поварском деле, уверяю вас. А, это ты, Рэм. И что тебя носит туда-назад? Шептались бы там, не мешали бы нарождающемуся чувству. Ну-ну, не бледнее, нет нему женщину. Ты не меня бойся, ты его бойся. Этого несчастненького Геннадия. О, эти нынешние молодые... Для них нет ничего святого. Они начинают есть, хлопнув сперва рюмаху, а это кощунство, это попрание всех вкусовых законов. Язык онемевает от спирта, он делается одеревенелым. Нельзя, так нельзя. Сперва возьми кусочек семушки, затем то же самое и с женщинами. Хватит в кровать. Спирт. Между тем... Нет, женщина другая для меня лишь символ. Увы. Между прочим, Рем Степанович, я заглянул в твои холодильники. Банки, жестянки, этикетки. Фу, из этого консервата невозможно сделать порядочный обед. Ничего натурального. Приказываю, сперва на рынок. Благо, он у тебя рядом. Кто пойдет? «Может, сами сходишь? С Геннадием?» Рем Степанович привычно полез в задний карман, добыл оттуда, что пальцы ухватили, а они ухватили пяток сотенных, который он и разжал веером. «Хватит?» «Нет, я не пойду», — отшатнулся от денег Платон Платоныч. «С чужими деньгами я по рынку не хожу. Не умею покупать на чужие. Стесняюсь торговаться». Вроде как бы для хозяина выгадываю. А если не торговаться, никакого вкуса, никакого удовольствия от рыночной закупки нет. Сам сбегай с Геннадием. Я нынче не при деньгах. Это чтобы я оставил тебя наедине с Аней? Рем Степанович снова стал веселым-развеселым. Я не безумец. Я отчаянный, но не настолько. Аня, бери корзину, хватай Геннадия. Гена, ты не возражаешь, надеюсь, сопроводить даму? И бегом на центральный рынок. Платон, приказывай, что купить. Сколько человек ты усаживаешь за стол? Мигом озаботившись, спросил Платон Платоныч. Вместе с нами человек 7 будет. Позвонил кое-кому, сейчас начнут подкатывать. Народ грубый или с пониманием? Теперь все с пониманием. Верно, жрать все научились, но... Жрать. Можно сделать почки соте, а можно отколотить кусок свинины. можно из баклажан сотворить чудо, объединив их с белыми грибами, с мелко порубленной баранинкой, а можно просто нажарить сковороду грибов с луком. Можно. Жаль, поздновато идете на рынок за мясом, но, полагаю, если там хоть что-то осталось, вам, чаровница, продавцы вынесут это что-то с низким поклоном. Там есть один маленький чернявенький мясник. Вот к нему подойдите, шепните ему, что вы от Платона Платоныча. Главное сейчас мясо, затем синеньких, затем грибов, если захватите. Поздно, поздно, кидаемся на рынок. Затем зеленюшки всяческой, фруктов, затем, перечисляя, Платон Платоныч прикрыл глаза, он как бы принюхивался ко всему тому, что следует купить, завораживаясь и завораживая.